30. Уиллоу. Я расхаживаю по комнате Ренсома, чувствуя неловкость и беспокойство. Даже не знаю, хотела бы я участвовать в их маленькой встрече. Особенно, если речь будет идти об убийстве людей. Мои нервы сейчас слишком напряжены, чтобы выдержать еще что-то подобное. Но тем не менее, то, как Мэлис отмахнулся от меня, вызвало у меня вспышку раздражения. Иногда он такой непредсказуемый, то холодный, то горячий, что трудно понять, что с ним вообще творится. Без понятия, нравлюсь ли я ему, или он меня ненавидит, или хочет. Я даже не знаю, чего именно он хочет. И в этом-то вся проблема. Я не знаю. Я чувствую себя совершенно не в своей тарелке в этом странном, изменчивом новом мире, в который меня насильно втолкнули. И вдобавок ко всему, я еще больше, чем когда-либо, ощущаю себя пленницей из-за того, как они вот так запросто оставили меня в комнате, а сами ушли по своим делам. Насколько я поняла, Мэлис и Ренсом отправились к Вику в его комнату. Я могла бы попытаться выскользнуть через дверь спальни и сбежать, но, как и прошлой ночью, я решаю, что это плохая идея. По крайней мере, здесь я в безопасности. А где-то там шныряет некий незнакомец, который, вероятно, с радостью пытал бы меня, чтобы получить нужную ему информацию. Лучше быть с дьяволами, которых я знаю, поскольку они лично заинтересованы в том, чтобы я была в безопасности и находилась подальше от тех, кто задавал вопросы Карлу. Но я все равно в ловушке. И пока я здесь, уверена, мне не разрешат ходить в колледж. Желудок делает сальто при мысли о том, что я могу отстать по программе. Особенно сейчас, когда я только начала набирать обороты, и у меня по-настоящему появился шанс нормально учиться, уделять этому много времени. Я так сильно надеялась на колледж, возлагала все свои надежды на будущее, которое пытаюсь построить с его помощью. Мои мысли будто бы тотчас транслируются через Вселенную или вроде того, поскольку на телефон приходит СМС. И когда я смотрю на экран, понимаю, что оно от Эйприл. Эйприл, профессор Уолш распределяет людей по парам для другого задания. И ты снова в моей группе. Встреча в четверг. Не опаздывай. Я со стоном закрываю глаза и бросаю телефон обратно на кровать, не отвечая на сообщение. Это несправедливо. Она продолжает легко и свободно ходить в колледж, беспокоясь о заданиях, своей прическе и о том, подходит ли ее наряд к ногтям. И вот она я, в ловушке опасной паутины лжи, мести и смерти. Я делаю глубокий вдох, а затем выдыхаю, обхватывая себя руками и пытаясь успокоиться. «Ты в порядке», — шепчу я себе. «Все будет хорошо». Пытаясь отвлечься, я останавливаюсь и оглядываю комнату, в которой нахожусь, оценивая ее более тщательно, чем прошлой ночью. Она очень похожа на самого Ренсома, непринужденная и комфортная. Здесь нет ничего особенного, только кровать, комод, прикроватная тумбочка и письменный стол, придвинутые к одной стене. Однако создается четкое ощущение, что это место принадлежит Ренсому. Знаю, мне, наверное, не следует совать нос не в свое дело, но я ничего не могу с собой поделать. Эти парни так много знают обо мне, поэтому мне тоже хочется узнать о них побольше. И я начинаю потихоньку осматривать комнату. У одной из стен стоит большой письменный стол. На деревянной поверхности разбросаны схемы различных транспортных средств. Сверху рисунок мотоцикла с небольшими пометками, сделанными аккуратным почерком. Открыв ящик стола, я нахожу несколько фотографий. На них нет людей, и они варьируются от изображения извилистой дороги до вида с горы, где деревья и небо простираются почти бесконечно. Я вспоминаю, как Ренсом рассказывал мне о своих поездках. И когда я рассматриваю их более внимательно, брови сходятся на переносице. Он сам их снимал? Это все места, где он побывал? Положив фотографии обратно, я закрываю ящик. Поворачиваюсь, собираясь направиться к его шкафу, чтобы порыться там, но тут дверь открывается и возвращается Ренсом. Я вздрагиваю от неожиданности, поворачиваясь и пытаясь скрыть, что рыскала тут в его отсутствии. «Ну что, «Есть какая-то информация про этого парня, который интересуется смертью Николая?» — спрашиваю я. Он качает головой, губы искривляет гримаса. «У нас есть зацепка, но пока это все. Тебе придется остаться здесь, пока мы не сможем устранить его навсегда». Я киваю, но внутри все переворачивается. Мне казалось, я готова к такой возможности, но новость все равно ранит, заставляя чувствовать, будто земля уходит у меня из-под ног. Может, они и не называют меня своей пленницей, но, по сути, я ею и буду. Я застряла здесь, заперта, пока им не удастся избавиться от своего врага. «Эй!» — тихо произносит Ренсом, и когда я смотрю на него, кажется, будто он понимает, что у меня вот-вот начнется серьезный внутренний кризис. «Давай что-нибудь поедим, хорошо? Хочешь позавтракать?» Я киваю, с трудом сглатывая. Он выводит меня из комнаты и ведет по коридору, делая для меня небольшую экскурсию по их жилищу. Несмотря на бурлящие эмоции, я не могу не поражаться тому, как они обустроили это непривычное для проживания здание. На первом этаже расположены гостиная, кухня и огромный гараж с примыкающей к нему комнатой поменьше. Верхний этаж образует жилое пространство, где у каждого из парней своя спальня, выходящая в коридор. Ванная находится между комнатами Вика и Ренсома. Мы направляемся на кухню, и Ренсом на мгновение заглядывает в морозилку, после чего достает из нее коробку замороженных вафель. «Они с черникой», — предлагает он, соблазнительно покачивая коробкой. И я хихикаю, не в силах сдержаться. «Давай», — звучит заманчиво. Он кладет их в тостер, а затем подает мне тарелку, на которую также кладет масло и сироп. Завтрак помогает мне успокоиться, поэтому я сосредотачиваюсь на еде и, положив локти на стол, быстро поглощаю две вафли подряд. Ренсом садится за стол вместе со мной, но не успевает он доесть, как у него звонит телефон. Он опускает взгляд на экран, на лице мелькает узнавание. «Я должен ответить», — говорит он мне, поднимаясь и направляясь к двери. «Можешь взять себе еще вафель, если хочешь». Я так и делаю. Кладу еще две в тостер и жду, пока они разогреются, прежде чем переложить их на тарелку. По цементному полу раздаются шаги. Я сажусь обратно на один из стульев у стола и поднимаю глаза, ожидая увидеть Ренсома. Но это не он. Это Виктор. Он останавливается в дверях в нерешительности, и я почти думаю, что если бы я его не увидела, он бы просто молча развернулся и ушел. Но когда наши взгляды встречаются, он проходит в кухню, направляясь к шкафчику. Кажется, будто он пришел ко мне в квартиру и позаботился обо мне давным-давно, хотя на самом деле это произошло только вчера. Только вчера он убил человека у меня на глазах, словно профессиональный убийца или типа того. В течение нескольких минут мы оба молчим, хотя явно ощущаем присутствие друг друга. Он продолжает готовить кофе, тщательно отмеряя гущу и аккуратно разравнивая ее, а я сосредоточенно готовлю последнюю вафлю. «Ренсом сказал тебе, что ты останешься с нами?» — нарушает тишину его голос, и я поднимаю взгляд. «Да», — отвечаю я, размазывая вилкой немного сиропа по тарелке. Я колеблюсь, затем добавляю: «А можно... можно ли мне продолжить ходить в колледж?» «Нет». Он качает головой с непроницаемым выражением лица. «Это слишком рискованно». Его ответ меня не удивляет, но я все равно немного расстраиваюсь, когда слышу, как он произносит это вслух. Все это время я пыталась построить лучшее будущее. Хотела верить, что в конечном итоге не попаду в тот же порочный круг, что и моя мать. А теперь у меня такое чувство, будто все это ускользает из рук. Я сжимаю губы, стараясь не выдать своих чувств, пусть мне и хочется заплакать. Я не хочу, чтобы Виктор видел мою уязвимость. Но судя по взгляду, который он на меня бросает, он все понимает. Я не могу точно сказать, о чем он думает, и выражение его лица почти не меняется, но голубые глаза, кажется, немного смягчаются. «Колледж не единственный способ учиться. Я не ходил ни в старшую школу, ни в колледж», — говорит он мне. «Мэлис и Ренсом тоже там не учились, а мы все очень умные. Это не сильно меня вдохновляет, ведь я не смогу сама открыть мастерскую или стать хакером. Но тем не менее, в эту секунду Виктор ведет себя намного приятнее и человечнее, чем раньше. И тот факт, что он пытается меня приободрить, слегка помогает. «Спасибо», — бормочу я. Он не отвечает, просто ставит кофе вариться и возвращается в рабочий режим. «Я просмотрел записи с камер наблюдения, что ведут к твоей квартире», — говорит он мне. «На случай, если кто-нибудь решит проверить, где был твой бывший босс прошлой ночью. Он не женат, и у него нет детей. Так что я не уверен, что кто-нибудь будет по нему скучать. Но вполне вероятно, что сотрудники Сапфира заметят его отсутствие и сообщат об этом. Поэтому я хотел убедиться, что все доказательства того, что он был у тебя, исчезли. Я также изменил некоторые записи с дорожных камер, которые указывали на то, что его машина проезжала через перекресток недалеко от твоей квартиры незадолго до его смерти». «Вау!» — потрясенно выдаю я. «А ты хорошо потрудился». Он пожимает плечами. «Я хорош в своем деле». «Так значит, вот как ты смог установить все эти камеры в моей квартире без моего ведома?» Бормочу я, и на самом деле это не вопрос. Скорее, констатация факта. Виктор кивает. «Да. Нам нужно было иметь возможность наблюдать за тобой». Это тоже скорее констатация факта, чем что-либо еще. Он не приносит никаких извинений за то, что сделал, просто объясняет, почему это произошло. Им нужно было присматривать за мной, поэтому он нашел способ сделать это возможным. Но при мысли о том, как долго там могли находиться эти камеры, и что мог увидеть Вик, наблюдая за мной через них, у меня по коже пробегают мурашки от смущения и тревоги. Вчера я не спросила, наблюдал ли он за мной в ту ночь, когда Мелис привел меня домой. Но теперь чувствую, что мне нужно знать. «Ты видел? Ну, то самое», — шепчу я. Я не знаю, как объяснить подробнее, но когда глаза Виктора вспыхивают, я понимаю, что он уловил невысказанный смысл моего вопроса. Он кивает с непроницаемым выражением лица. «Да». Щеки вспыхивают. Я могу только представить, что он мог увидеть. Например, как я трогаю себя. Или меня, обнаженную, выходящую из ванной. Или то, как меня поглощал своим ртом Мелис. Вик, вероятно, наблюдал за всем этим своим холодным проницательным взглядом. И от одной мысли об этом мне хочется выбежать из комнаты и спрятаться. Но в то же время где-то глубоко внизу живота пульсирует жар. Вик все видит. Он все замечает. От него ничего не ускользает. И осознание того, что он наблюдал за мной, заставляет меня чувствовать... Я обхватываю себя руками, предпочитая не развивать эту мысль. Я не позволяю людям видеть так много. Тихо говорю я. Не позволяю им видеть мои шрамы. Виктор разглядывает меня. Его глаза скользят по моему телу. Рэнсом так на меня не смотрит. Да и Мелис тоже со своим пронизывающим до костей взглядом. Вик делает это внимательно, аналитически. Он будто мысленно снимает с меня одежду, невидимую броню, которую я ношу. Всю ее. И видит меня насквозь. Затем он подходит ближе, словно ничего не может с собой поделать. «Я видел, как ты пытаешься скрыть их», — бормочет он. «Шрамы. Ты всегда носишь одежду с длинными рукавами, даже спишь в такой. Ты так усердно стараешься скрыть их от посторонних глаз. Но я не понимаю, почему». «Я морщусь. Я только что объяснила тебе, почему. Я не показываю их людям». Он качает головой. «Нет, я не это имел в виду. Я не понимаю, почему они мне нравятся. Твои шрамы. Они хаотичны, беспорядочны. Но по какой-то причине он делает еще один маленький шаг ко мне и протягивает руку. Его пальцы не касаются меня, но скользят по той части правого бока, где под рубашкой на ребрах проступают шрамы. Несмотря на то, что между нами все еще есть расстояние в дюйм, я остро ощущаю, насколько он близко. Тепло его руки проникает в мою кожу так же, как если бы он физически прикасался ко мне. У меня перехватывает дыхание. Я поднимаю глаза к лицу Виктора и вижу, что он смотрит прямо на меня. И в его глазах отражается больше эмоций, чем я когда-либо видела прежде. Затем на кухню возвращается Ренсом, засовывая телефон обратно в карман и направляясь к нам. Я отшатываюсь, а Виктор выпрямляется, отступая на шаг. Мое сердце так колотится, как будто Ренсом застал нас целующимися или что-то в этом роде. Но нет, мы даже не прикоснулись друг к другу. В этом не было ничего интимного, просто так казалось. Ренсом вроде бы замечает странную атмосферу, возникшую в комнате в его отсутствии, и переводит взгляд на меня, хмурит брови. Затем он качает головой и обращается к Виктору. «Что ж, у меня хорошие новости». «Отлично, нам бы они не помешали», — отвечает Виктор, старательно не глядя на меня, и поворачивается к своему брату. «Что за новости?» «Мы только что заполучили встречу с Итаном Донованом. Теперь, наконец-то, сможем заключить сделку с ним и его командой».